автор наделил свое произведение длинными ресницами, упитанным телом со всеми прилагающимися принадлежностями, а вся вещица радовала глаз победным пурпурным цветом. «О, Господи!» – пробормотала Эленор и быстро оглянулась, чтобы удостовериться, что никто ее не слышал. «Мэри Энн понравится эта штука. Надо назначить на нее цену». Ролли переместился со всем своим оснащением поближе к дому. Его лицо покраснело, а сам он вспотел, несмотря на свежий октябрьский ветер. Он осматривал мебель, пока его помощники в ковбойских шляпах и слишком тесных, щеголевато скроенных рубашках прохаживались по рядам, обозначая каждый лот. Эленор протолкнулась через толпу и заняла место. С сундуком проблем не было. Как среди антикваров, так и среди соседей Крейнов не нашлось желающих обзавестись старым пыльным с пятнами от воды предметом, который простоял на заднем крыльце лет 30. Теперь ей надо было заполучить шкаф с зеркалом, но и с этим было все в порядке. Зеркало окупит потраченные деньги. И теперь, если бы не ужасная пурпурная корова, она могла бы забрать Бонфорда и отправиться домой. Но Эленор положила глаз на корову, которая будет просто великолепным рождественским подарком для преданной и трудолюбивой Мэри Энн. Эленор терпеливо ждала, подкрепляясь кофе и парой пончиков, которые оказались превосходными. Ролли протиснулся через ряды мебели, перекусил и подождал, пока его водитель переместит его стол по истоптанной лужайке. Остановка была сделана возле спального трейлера. «Спасибо тебе, Господи, за твои маленькие милости!» А она-то уж испугалась, что придется ждать, пока не пройдет очередь изделий из стекла. А их было слишком много. Эленор потихоньку подобралась поближе и заняла позицию, держа в руке карточку с номером. Ролли взглянул на нее сверху вниз, не скрывая удивления. Держа микрофон в руке, он наклонился и одними губами спросил ее: «Чего вы хотите, Элли?» «Корову». «Да вы шутите?» «Да нет, я хочу ее». «Есть что-нибудь, о чем я не знаю?» «Ничего». «Ну ладно, давайте». С добрым юмором он разобрался с двумя коробками Reader's Digest, с пачкой полотенец с календарями и с корзиной для сбора яблок, наполненной елочными игрушками. И затем его помощник взял в руки корову и поднял ее над головой. Ролли сказал: «А теперь, ребята, посмотрите-ка на это выдающееся создание. У нее даже и вымя имеется. Покажи-ка его, Джордж. И вот я назначаю цену. Скажем, $1. $1. Ролли взглянул на Эленор, и она подняла свою карточку с номером. «Значит, $1. Как насчет двух?» «Два!» – раздался робкий голос из глубины. Эленор дала 2,5. Робкий голос сказал: «3!» Эленор кивнула. Ролли продолжал бормотать: «$3! $3! Могу я получить 3,5? 3,5!» Дошло до 5. И в торгах остались только Эленор да владелец робкого голоса. А затем цена поднялась до $6, а потом до 10. Эленор в раздражении бросила торговаться, но прежде чем писклявая сопрано в толпе наконец заключила сделку, Ролли продолжил: «Окей, номер 38, я вас вижу, и цена 10,5. Могу ли я получить 11?» «Отлично, 11. А как насчет 11,5?» И невероятный уродец пошел с молотка за $25 и достался номеру 38. Эленор пыталась разглядеть этого человека, но ей мешала коренастая толстенькая леди, вцепившаяся в ночной горшок с ручной росписью и прижимавшая его к своей обширной груди. Эленор пожала плечами, все еще борясь с раздражением, и пошла через толпу к Паткар, чтобы та могла оформить ее покупки. В целом она была довольна собой. За $25 Мэри Энн может обзавестись двумя пурпурными коровами и лампой в форме сиамской танцовщицы или чем-нибудь подобным. А до Рождества еще долго. И она все-таки получила то, зачем приехала, да еще купила превосходное зеркало, заплатив за него втрое дешевле. Не так уж плохо для одного дня. Обойдя ярмарку, она, наконец, нашла Бентона в компании еще двух парней в клетчатых рубашках и фермерских кепках. Они прислонились к забору и молчаливо созерцали стадо свиней. Она сказала «Привет!» И все четверо обернулись и уставились на нее. Эленор подумала, мне хрюкнуть или замычать, но сказала Бентону вместо этого «Если вы подгоните фургон, мы сможем все погрузить сейчас». «Конечно», — ответил Бентон и оторвался от изгороди. «Отличный парень», — сказал Джим Крейн, глядя в глаза Эленор. Второй парень добавил, «и отлично разбирается в свиньях». Свинья хрюкнула. «Кто я такая, чтобы оспаривать такое единодушное мнение?» — рассмеялась Эленор. На обратном пути в город она сухо заметила. «Вы произвели фурор среди местного населения». Бентон взглянул в зеркальце заднего обзора, в котором увидел, что материя, которой они обернули покупки, развязалась и полощется на ветру. Он слегка сбавил скорость. Его голос прозвучал сухо. «Местная. Что это? Синоним деревенщины и красной шеи?» «Нет. Конечно, нет. А прозвучало именно так». «Ты что, решил затеять ссору, Бентон? Но она не намерена ввязываться в нее?» Вместо этого Эленор легкомысленно спросила, «Вы купили ферму?» И тут же пожалела, потому что возможный ответ представился ей ужасной правдой. «А что, если цена фермы совпадает с ценой от продажи магазина?» Не пришла ли ему в голову та же самая мысль? Его ответ был коротким. «На какие деньги?» Она торопливо сменила тему. «Вы серьезно говорили о том, что вашу землю затопят?» «Да». «А у вас есть какой-нибудь выбор? Вы можете продать участок?» «Все мои соседи уже продают свои участки». «Правительство поступает с вами нечестно», — Бентон произнес, пытаясь сменить тему разговора. «Да, местечко Украина хорошее. Немного леса, полно воды, постройки крепкие, богатые земли под поля. Да еще свиньи, и свиньи!» Он наклонился вперед, крепко сжимая губами сигарету, и нажал на кнопку зажигалки. Скосив на нее свои карие колдовские глаза, спросил, «А вы имеете что-нибудь против свиней, леди?» «Бекона я ем не больше остальных, но я должна признать, что мое знакомство с первоисточником можно назвать скорее косвенным. Самое большое впечатление на меня произвело то, что свиньи слишком любят барахтаться в грязи». «Не слишком. Свиньи также любят чистоту, как и все остальные животные. А еще они не любят жару. Если их держать в прохладе, они не будут валяться в грязи. Вот вам урок сегодняшнего дня», — закончил он и рассмеялся, затушив окурок в пепельнице. «Фу, пиво с Беном мы еще попьем, а вот курить надо бросать. Мне в рот словно опилок напихали». «Но, кажется, это не отбило у вас охоту к поеданию мучного?» «Пироги и торты, милая девочка, я ем всегда, когда мне попадается аппетитный кусочек. Моя милая женушка Джилл, слава богу, не возражала против этого». И он взглянул на нее, изогнув дугой брови. Эленор поспешил с ответом. «А вот мне приходится следить за своим весом». Но неожиданное упоминание о Джилл Бонфорд по необъяснимой причине покоробило ее. Она наверняка блондинка, хорошенькая, молодая. Эленор готова была поставить деньги на это. И эта вертихвостка бросила его дрянь. Она трусливо смылась, пока Бентон отсутствовал. испытывает ли он боль по поводу ухода жены. А с чего это Эленор думать об этом? В любом случае их отношения не грозят затянуться, так что его дела ее не касаются.